Ну, да, он всегда от всех в сторонке держался, даже от собственных спутников. Рен придерживается стиля, который в онлайне называют соло-игрой. Почему-то мне даже стало его жаль. Рен настолько одинок, что даже Рафталия думает о нем с сочувствием. Но сейчас-то у него наверняка сука есть. Тем не менее, я не думаю, что разбойники пытаются ее укрыть. Сдается мне, они ее действительно не видели и не слышали. Стало быть, она все-таки не с Рином. Мне вспомнилось, что он сражался в плохонькой экипировке. Охота на авантюристов должна приносить неплохие деньги. Не думаю, что он продал хорошее снаряжение, потому что не хватало на еду. Может, преподнес в дар обожающий роскошь суки. ХММ, но тогда непонятно, почему у разбойников в логове так много сокровищ. Что же они задумали? Гадала Рафталия. Либо сука и ее товарка руководят делами истины, либо они уже бросили Рина. Но с этим можно будет разобраться уже после того, как мы его поймаем. Рен у нас перед носом маячит, и в первую очередь заняться надо им. Мне показалось, у Рина был клинок проклятой серии. Приближаться к нему нужно с большой осторожностью. Согласна, только непонятно, о каком именно проклятии идет речь. И внешний вид, и мощь навыков однозначно указывают на проклятую серию. Чем больше мы про нее поймем, тем яснее будет поведение Рина, так что надо подумать. Итак, о каком именно проклятии идет речь? У меня вот гнев. Что-то подсказывает, что если есть другие разновидности, они тоже относятся к смертным грехам. А с другой стороны, он использовал как там, гильотину, у него, как и у меня, пыточно-казнящий арсенал, но сами инструменты другие. Хотя, казалось бы, у другого проклятия и репертуар мог бы быть другой. Мой гневный щит, он же бывший щит гнева, может быть основан на системе семи смертных грехов. В этом мире она есть. Рафталия родилась в деревне, так что с такими вопросами лучше обращаться к Эклер. Да, в легендах о героях упоминаются грехи. Скорее всего, в истоках этих легенд рассказы таких же, как я, пришельцев из других миров. Вполне возможно, все попаданцы из других миров подобными вещами увлекаются. Давай сверим список. Семь смертных грехов – это гордыня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие и похоть. Так, спросил я, и Эклер кивнула. Вы совершенно правы, Иватанидона. В моем случае проклятие родилось из гнева и ярости на суку, подонка и весь мир. В случае Рина, ну уж явно не из похоти. Остальные более или менее подходят, и выбрать из них непросто. Кстати, а как так получилось, что никто не говорит о том, что герой меча возглавляет разбойников? Возможно, дело в маске, на Афуме сама, отчасти я согласен. Он и меч мог так переключить, чтобы никто не догадался. Слухи о том, что разбойников возглавляет герой меча, казались бы всем такими нелепыми, что они исчезали бы, так до меня и не доходя. Но неужели никто из вас не узнал героя меча по голосу? Он пригрозил убить нас, если мы проболтаемся. И вообще, если мы хоть что-то сделаем. А, ну да, Рен тоже любил оберегать секреты. Возможно, именно поэтому маску и нацепил. Если честно, я даже рад, что вы нас захватили. Наконец-то этот кошмар позади. Да, и я. Что Рен с ними сделал? Думал я, занимаясь присвоением награбленного. Неужели все герои таковы? Вздохнула Эклер. Вот еще, не ставь меня на один уровень с ними. И вот они, Дона. Неужели это одна из обязанностей правителя региона? Опять ты за свое? Сколько раз еще сказать, что я понятия не имею? Ты что, знакома с трудами отца только понаслышке? Неужели и у отца была темная сторона? Опять непонятно, о чем задумалась Эклер. Попрошу потом Рафталию и Садину ей помощь. Как бы там ни было, сейчас речь о Рене. Мало того, что он без нашего присмотра может кому-нибудь навредить, ему могут попасться убийцы героев. Мы должны так или иначе поймать его. Нужно выбить из Рена его дурь, из-за которой он считает, что находится в игре, и при первых же сложностях верит лишь тем, кто приходит к нему с лестью. Я вот подозреваю даже тех, кто хорошо ко мне относится. Точнее, их я подозреваю в первую очередь. Если не выясняешь, что за людьми стоит, потом не удивляйся неожиданным подножкам. Надо придумать, как поймать Рена живым. Как же сложно схватить человека, который вовсю пользуется проклятием. Согласна, сложно, поддержала Рафатлия. Тем более, что брать нужно живьем. Без этого у нас бы оставались варианты. Возможно, он видит во мне некоего босса и пытается победить ради опыта. Самое страшное, что вы, возможно, правы. Я слышал, что за убийство людей в этом мире тоже дают опыт. Если он действительно хочет опыта, Возможно, в нем разыгралось чревоугодие, он всегда любил набирать уровень, да и вообще люди вроде Рина к такому склонны. Если предположить, что он потерял контроль над чревоугодием, то мог даже во мне с Рафтян разглядеть легкую добычу или алчность. Возможно, он захотел завладеть всем, чем можно, поэтому заручился поддержкой разбойников и копит сокровища. Вообще, проклятие алчности я бы даже с некоторой радостью взял на себя, но оно мне не досталось. Мысленным самоистязанием занимаетесь, и как ты только угадываешь, долго вас знаю. Снимаю шляпу перед проницательностью Рафтали. Неужели у меня все на лбу написано? Как бы там ни было, мы не знаем даже того, отличается ли вид проклятия от оружия к оружию. Что там еще, гордыня? В онлайн-играх мне часто встречались люди, которые боготворили уровень, а низкоуровневых игроков ни во что не ставили. Быть может, на деле Рен лишь отыгрывает благородное одиночество, которое на самом деле лишь отражение эгоизма. Но я скорее поверю, что такое проклятие досталось Ицуки. Ты знаешь, Эклер, помимо системы с семью смертными грехами есть и другая, с восемью. Ой, я про нее слышала, Лисия робко подняла руку. И про нее знает, насколько же герои прошлого любили говорить о грехах, им всем по 14 лет, что ли, было. В общем, 7 смертных грехов. Это новая система, а в древности их было 8. Чревоугодие, похоть, алчность, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня. Разница в том, что вместо зависти печали тщеславие. Поздние печаль объединили с унынием, а тщеславие с гордыней. Наконец, добавили зависть и получили новую систему. Если здесь действует старая система 8 грехов, возможно, мы имеем дело с тщеславием, стремлением выглядеть хорошо, но не быть хорошим на деле. Вы так считаете, Наофуми сама, я не совсем уверена. Разве герой меча так сильно переживает за свой образ? Отчасти он за него действительно волнуется, но довод достаточно слабый. И Рафтелия, и Эклер усомнились в моем выводе. Ну, это мое мнение. Или чутье пришельца из другого мира, если выразиться иначе. Вот скажите, Эклер, Лисия, тут существуют карточные или настольные игры, имитирующие битвы против монстров. А, да, ответила Лисия. Они используются в качестве обучающих пособий, на основе которых разъясняют, как люди становятся сильнее в битвах. Обучающих пособий, ладно, сойдет. Короче говоря, мы с Рином и прочими пришельцами много играем в такие пособия. Но вы ведь понимаете, что хорошо играть в пособия, еще не значит быть сильным. Кивнули все, и Лисия, в первую очередь. Кажется, ей эта тема близка. Я полагаю, в вашем мире в подобные пособия одновременно играют от силы несколько человек, но герои приходят из миров, в которых можно играть с людьми со всего света. Уа-а, неужели вы играли в такой большой компании? Только у Ицуки особый случай, но в целом близкий. Ицуки увлекался консольной игрой. Впрочем, я в подробные расспросы не вдавался и не знаю, была ли она хотя бы отчасти сетевой. Понятно. Теперь мне ясно, почему герои Дона так хорошо разбираются в нашем мире, подытожила Эклер. Без предварительно обретенных знаний не обошлось. Силу из сетевых игр нельзя назвать настоящей. Привязанность к ней – тщеславие в чистом виде. Тем не менее, опыт из тех игр сказывается, да и бесполезной такую силу тоже не назвать. Скажем, у меня в онлайне были друзья, которые нашли работу через связи из игр. Даже меня сетевые знакомые пару раз приглашали устроиться в фирму после окончания университета. Те, с которыми я встречался в реале, не знаю, говорили ли они всерьез, но чертовски приятно слышать, что нашей компании пригодились бы твое бесстрашие и твоя харизма как главы гильдии. Сейчас мне, конечно, кажется, что они лестью пытались превратить меня в мальчика на побегушках, но мне тяжело представить, чтобы на Рина, с учетом его характера и отношения к товарищам, кто-то возлагал бы такие же надежды. Мне проще всего вообразить, что он отыгрывал игрока-одиночку, кичившегося редким снаряжением с боссов. Любой, кому удается подержать бразды правления гильдии, отчетливо осознает, что игрокам незачем стремиться к тому, чтобы стать сильнее всех остальных, а бахвальство добычи не несет никакой пользы и только раздражает. Тем не менее, кому-то нравится именно такой стиль игры. Можно даже поспорить, что именно на таких людях администрация делает деньги. Если человек принимает свою фальшивую силу за настоящую и ломится вперед, даже не пытаясь вырасти как личность, его силу с чистой совестью можно назвать тщеславной, согласны? Другой вопрос в том, Действительно ли слово «тщеславие» лучше всего подходит именно Рену? Кажется, в отношении Цуки оно уместнее. В то же время мы не можем рассуждать о проклятых сериях в целом, поскольку не понимаем, как именно они пробуждаются. Например, я хоть и не могу точно сказать, как именно, но грешу довольно часто. Хм. Другими словами, с нашими размышлениями расходится и мешает сделать уверенный вывод то, что многие из ваших грехов так и не проявились, и вот они дона. Вот именно. Нельзя сказать, что проклятие достается за злодеяние, поскольку я совершил слишком много грехов. Однако проявился из них один только гнев. Если бы проклятие реагировало на поведение, я бы в первую очередь боялся алчности. Я настолько алчный, что даже сам это осознаю. Что же до гнева, то в последнее время я его не так уж и боюсь, научился сдерживать, да и спутники всегда готовы прийти на помощь. Неужели я ошибся, решив, что проклятия вызывают эмоциональные срывы? Я и сам под угрозой, пока не найду точный ответ. А вообще, алчность – это что? Жажда денег. Когда я задумываюсь о сваленных за моей спиной сокровищах, то кажусь себе чистым сгустком алчности. Куда уж дальше? Совсем безграничная алчность, что ли? Тем не менее, проклятие меня не заражает, и тому должна быть какая-то причина. В общем, мы более-менее сошлись на том, что проклятие Рена, чревоугодие, алчность, гордыня или тщеславие. Выбор более-менее сузился. Возможно, теперь удастся выйти на какую-нибудь мысль. Сдается мне, нельзя Рена надолго в таком состоянии оставлять. За навыки проклятой серии приходится расплачиваться. Можно ли его как-то обезвредить до того, как он начнет ими вовсю пользоваться? Рафу, Рафталия и Рафтян дружно обернулись, посмотрели на вход в логово и заморгали. Что такое? Ничего мне показалось, там кто-то прячется. Поскольку Рафталия и Рафтян владеют магией иллюзий, они обладают и определенной устойчивостью ко всевозможным маскировкам. Собственно, Рафтян мне Рена и нашла. В последнее время они стали настолько сильными, что порой обнаруживают даже теней, отправленных присматривать за мной. Нашла кого-нибудь? Сложно сказать. Он прятался очень искусно и сбежал, как только мы заметили. Рен, что ли? Что-то дела все хуже и хуже. Думаю, героя меча я бы узнала. Полагаю, это был кто-то другой. Выходит, кто-то тайно следил за тем, как мы разоряем логово. Если еще избежать смог, то неясно, как за таким угнаться. И вот и не Дона, я полагаю, нам стоит доложить властям. Думаешь, они согласятся провести магический ритуал, чтобы противники не сбегали? Да, разумная затея, как мне кажется. Мы ничего не добьемся, если противник будет сбегать порталом. На этот раз я упустил Рена, но к следующей встрече мы должны будем как-нибудь отключить ему портал. Если бы мы могли бить на поражение, обошлись бы без сложностей, но взять цель живьем – задача не из простых. Тут на ум пришел эпизод из зельдбульских событий. Сейн, позвал я Мёрдер Пьеро, решив, что раз уж она за нами смотрит, может и откликнуться. Не успел и глазом моргнуть, как она появилась прямо передо мной. Что такое? Говорить с ней, конечно, сложно, но главное, что мои слова она более-менее понимает. Важнее всего то, что мне не особо хочется на нее полагаться. А откуда она взялась? Ах да, я ведь Эклер ничего не рассказал. Чего ты так удивляешься? Я тоже порой телепортируюсь и возникаю внезапно. Можешь считать ее моей личной тенью. Лень рассказывать о том, что она герой из другого мира и так далее. Хватит и такого. Мы не принимаем ее за врага, можете не нервничать, коротко пояснила Рафталия. Конечно, это не значит, что я ей верю, но вижу, что она действительно пытается меня защищать. Быть может, ей действительно стоит доверять. Хм, рядом с Сейн в воздухе висят две плюшевые игрушки. Одна похожа на Рафтян, и размером точно как она. Вторая напоминает ссадину в зверочеловеческом облике. Когда я уставился на игрушки, Сейн показала на них пальцем и взглядом спросила: надо? Да, надо. Потом дашь ту, что на Рафтян похожа. Зачем она вам сдалась? На Афуми сама, резко вмешалась Рафталия. Рафу, тебе жалко, что ли? Я ее буду на ночь рядом с подушкой класть для душевного спокойствия. Я, фамилия Рсамы, очень рада познакомиться, проговорила плюшевая Рафтян и поклонилась. Не ее, Рафтян хороша как раз тем, что говорит только Рафу. Не годится, ты не понимаешь всей прелести. Рафтян, которая знает человеческую речь, уже не Рафтян. Переделай, чтобы не похоже было. Ясно. Сделаю, чтобы не говорила. Еще непонятно, С какой стати вторая игрушка похожа на ссадину? Сейн немного повозилась с игрушечной Рафтян, и та прекратила двигаться. Почему игрушки Сейн-сан считаются за фамильяров? Кстати, хороший вопрос, но вернемся к теме. Помнится, у тебя был навык, отключающий навыки противника. Угу, с помощью я могу запечатать чужие навыки. Ты же все равно подсматривала. Догадываешься, что я попрошу? Спросил я, и Сейн кивнула. Мне нужно поймать убегающего, именно. Справишься? Сейн кивнула со всей возможной уверенностью. Только не вздумай убить. По-моему, даже с проклятым оружием он гораздо слабее нас. Настолько слаб, я отвел от Сейн взгляд и кивнул. Это очень печально, не напоминай. Он напал на меня из-под тишка смертоносным ударом, но я все равно выстоял. Он применил навык уровня Iron Maiden, но я отделался только болью. Прекрасно понимаю чувство Грасс, когда она с нами сражалась. Он слаб, и с этим никак не поспоришь. Самое трудное – взять его живьем, одновременно и не убив, и не упустив. Вот Брина можно было ослабить, а потом, как в одной знаменитой серии RPG, кинуть шарик, чтобы закрыть его внутри. Значит, пошла, да, удачи. Он любит нападать из-под тишка и наверняка клюнет, если будешь ходить одна. Справишься, угу. Сейн быстрым шагом покинула логово разбойников и почти сразу вернулась. Что случилось? Там, встревоженно воскликнула Сейн, показывая пальцем. Какого черта ты живой? Крикнул я, увидев того самого типа, которого прикончила Сейн. Теперь еще и с компаньоном. Том 11, глава 16. Плюсы вторжения — это что, призрак? Да нет, на вид вроде живой. Выходит, во время битвы с Сейн умер какой-то двойник, созданный магией, например. Если так, то мороки нам, получается, добавилось изрядно. Ага, герой щита. И хи-хи, пора выместить на тебе злость за ту смерть. А как, оказывается, в этих краях и правда священный ошивается? Спутник хихикающего вторженца оказался рослым и крупным мужчиной, вооруженным кусаригом и один. Низенький паренек на его фоне выглядит полной противоположностью. Судя по словам здоровяка, они пришли в логово разбойников, разыскивая Рина, а наткнулись на нас. А вообще, с какой стати он на меня злится, если в тот раз напал первым? На Афуми сама, встревоженно воскликнул Этла. Враги, встрепенулся и Фаур, вскакивая в боевую стойку. Однако Этла перегородила ему путь рукой и повелела отступить. Нет, брат, разница в силе слишком огромна. Нам с тобой такие враги пока не по зубам. Но, если попытаешься броситься в бой, будешь только путаться под ногами на Афуми Самы. А во, может, Этла и не видит, но чутье у нее развито здорово. Если честно, эти враги способны даже мне неприятности доставить. Этла и Фаур действительно будут путаться под ногами, если присоединяться. Нам с тобой лучше всего отступить и стараться оградить от вреда захваченных разбойников. Какая ты догадливая. Правильно, отойдите. А этими займемся мы. Есть. Рафталия выхватила катану. Рафу. Рафтян запрыгнула на мое плечо. Это тот самый враг, о котором вы рассказывали, и Ватанидона. Уа-а-а. Эклер и Лисия тоже встали в боевые стойки. Вы все мне ни к черту не сдались, но уж такую мелочевку осилю. И хи-хи. Итак, рядом со мной Рафталия, Фира, Рафтян, Эклер, Лисия и Сейн. Атла и Фаур поняли, к чему все идет, и послушно отступили, за что я им очень благодарен. Сейчас мне никакие лишние хлопоты не нужны. Противников двое, у нас огромное численное преимущество. Однако враг владеет магией на удивление высокого уровня и умеет двигаться не хуже Рафталии. К тому же теперь у него помощник. Хотелось бы верить, что в авангарде достаточно меня с Рафталией. Вы пытаетесь истребить священных героев, и хи-хи, вроде того. Из-за того, что вам велят легенды вашего мира, если они согласятся выслушать, сможем обойтись и без боя. Удастся ли их на манерке Дзуны уговорить не сражаться с другими мирами и заключить пакт о ненападении? А, значит, кое-что ты все-таки разумеешь, с ними договориться. Сейн размахнулась ножницами и набросилась на высокого ХМПФ. Тот остановил их и, что было сил, замахнулся кусаригомой. Сейн резко отскочила и спаслась, но цепь вражеского оружия намоталась на ножницы. Сочувствую, но мы уже решили, что священные герои этого мира должны умереть. Чтобы продлить жизнь вашему миру, Грасс нападала на нас, потому что верила в легенды. Поэтому я предположил, что и этими врагами движет то же самое. Не знаю, что именно они ответят, но в подобных противостояниях всегда стоит попытаться в первую очередь достучаться словами. Даже если совсем не поможет, можно разжиться ценной информацией. «Продлить жизнь? Ты что, не знаешь, что наш мир выживет в любом случае?» — проговорил коротышка с блеском уверенности в глазах. «И хи-хи-хи, ладно уж, расскажу, все равно вы до волны не доживете. Уничтожение миров, чтобы ты знал, дает огромную прибавку к опыту и открывает кучу возможностей. Мой клановый обладатель называет их бонусами. Что за дурацкая причина? И ради нее вы губите миры? Впрочем, новость довольно важная, и один из этих бонусов позволяет вам запросто воскресать, и хи-хи, разумеется, хватит уже с ними болтать, сам же видишь, они надеются с тобой подружиться, ага, священные, они такие бывают, и хи-хи, не очень-то и надеюсь, подумал я, и тогда дуэт самодовольно выпалил, наш мир, сильнейший, че что, сильнейший мир, а чем это они? Недоуменно переспросила Эклер. Рафталия и Лисия тоже в растерянности. Но я уже понял смысл их слов. Есть люди, которые гуляют по другим мирам и губят их ради своего блага. Потому что за уничтожение других миров полагаются огромные бонусы. Еще я понял, что против нас не герои, не священные и даже не клановые. Возможно, одна из этих возможностей как раз и помогает им общаться с Эклер и остальными. А судя по напряженному лицу Сейн, именно эти ребята погубили ее мир. Раз так, о примирении не может быть и речи. Единожды убившему легче снова решиться на убийство. Наверняка единожды погубивших другой мир это тоже касается. Заработав в награду возможность воскресать после смерти, они по сути полностью попали в условия онлайн-игры. Как же победить, когда твоя смерть навсегда, а вражеская – нет? Против нападения этих зомби, которые восстают после каждой гибели, мы ничегошеньки поделать не можем. Не знаю, сойдет ли это за план, но опыт и знания игровых механик подсказывают, что у них есть некая точка сохранения. Пока мы ее не разрушим, они так и будут воскресать. Эти ребята куда неприятнее Кё, в этом можно не сомневаться. Кстати, наверняка Кё и другой гениальный обладатель кланового оружия из мира Кидзуны именно к этому и стремились. Здорово, наверное, обрести такую силу за победу над другим миром. Да, это аморальный шаг, на который я не хочу идти, но с учетом предстоящих событий о нем стоит поразмыслить. Только учесть, что моя задача – дожить до конца волн. Сейн уставилась на меня. Ну, как раз поэтому ее мир разрушили, а ее саму превратили в бездомную. Кидзуна бы наверняка сказала, что других как Сейн больше быть не должно, а я бы с ней согласился. И хи-хи, начинаем. Коротышка выхватил шамшир и резко подлетел ко мне. «Умри!» Он направил острие клинка точно в мое горло, но на пути возникла катана Рафтали. В то же мгновение к противнику полетел клинок Эклер. Оп! Коротышка чудом увернулся и сложил из рук какой-то знак. Я тут же схватил его за руки, пытаясь помешать, но противник уже успел применить заклинание. Бомба! Эпицентром взрыва стал сам коротышка. Думаю, это одно из тех удобных заклинаний, которые нисколько не вредят заклинателю. Кья-а-а! Ка-ха-ха-ха! Пламя взрыва выплеснулось наружу и врезалось в меня мощным ударом. Стоявшие позади Рафталия и Эклер отлетели на несколько метров. Им удалось сгруппироваться и приземлиться, но урон все равно вышел серьезным. Бой только начался, а я уже успел прочувствовать, насколько ловок наш противник. То-о, те-ей, вяжущий прокол. Фира, Лисия и Сейн тем временем занялись здоровяком. Фира, видимо, по достоинству оценила размеры противника, поэтому обратилась к королеве филариалов. Хайквик. Фира ускорилась и попыталась снести врага пинком. Молодец. Поддержу ее заклинанием. Свайтаура. Я вскинул руку и поднял ей характеристики. Фира тут же ускорилась еще сильнее. Рафу. Рафтян решила до кучи поддержать ее магией иллюзии и создала несколько копий. Разберется ли враг, где настоящая? Хаэм, эй, ты! Крикнул здоровяк коротышке. Отмени-ка эти заклинания. И хи-хи, эти ребята становятся только сильнее, если им отменять поддержку. Видимо, ему пошел на пользу горький опыт того, как он сам себя загнал в угол, отменив в прошлой битве прибавки к характеристикам Рафтали вместе с проклятием. А во какая у них способность. Интересно, а как вам такое? За мгновение до того, как пинок Фира достиг цели, перед ней появилась незримая стена. Волны разошлись по воздуху, словно по воде. Че что это? Эта стена не похожа на барьеры господина Самы. Я словно море пнула. Куда ушла моя атака? Я словно ничего не задела. Фира и Лисия изумились одновременно. Что это еще за защитный прием? Сейн и ее фамильяры тоже попытались атаковать, но и они потерпели неудачу. Эти ее фамильяры – просто переоформленные марионетки, которыми она пользовалась в Колизее. со вкусом переработала, ничего не скажешь. Игрушка в виде рафтян старательно колотила хвостом и пыталась царапать, но все без толку. Игрушка в виде ссадины, как я понял, плавает по воздуху и пытается таранить. Как-то вас даже жалко за то, что вы ничего не понимаете. Это поглощающий щит. Он впитывает все ваши атаки. Черт побери. У этих ребят целый арсенал умений на все случаи жизни. Ну-ка не отвлекаться. Коротышка закрутился с Шамширом и кинулся на меня, напомнив коронный спайрал страйк Фира. Черт, да чего вредный тип. Я изо всех сил удерживал его, но он продолжил попытки пробиться сквозь мою защиту. Ихи, видимо, не зря тебя называют священным героем защиты. Ну и твердый ты, мой черед. Разумеется, я вступил в бой с щитом магического дракона. Когда меня атакуют, он отвечает обидчику магическим выстрелом. А поскольку противник бил часто, и то и щит стрелял постоянно, снаряды вылетали один за другим и попадали точно по коротышке. Ай-ай-ай, черт, значит, часто атаковать нельзя? Не успел я его все-таки поймать, как коротышка прекратил ухмыляться и отскочил. Не уйдете. Ха-ха, Рафталия занесла катану за плечо. Ихи, опять ты? Честно, ты уже надоела. Не забывай и про меня. Эклер быстрым колющим ударом оцарапала коротышке щеку. Может, они и слабые, но дело свое знают. Их не стоит недооценивать, заметил здоровяк. А герой щита просто непробиваемый. Может, позовем сам знаешь кого? И хи-хи, я думаю, тут бы скорее пригодился спец по борьбе с бронированными героями. Попался. Эклер нашла брешь в защите противника и пробила ее куда более сильным колющим ударом, чем я когда-либо видел в ее исполнении. Ао, весьма неплохо. Она прошила коротышке плечо, и я ожидал, что он поморщится от боли, но вместо этого пораженная часть тела на мгновение растворилась в воздухе, и противник сместился в бок. Это какая-то возможность, прилагающаяся к воскрешению, раздражает ужасно. То-о, Фира от всей души попробовала пнуть здоровяка по лицу. Хм, неплохо, но меня не победить. В ответ тот размахнулся кусаригамой, но Фира инстинктивно увернулась от цепи. Звяк-звяк, а затем швырнула во врага припрятанный под крылом Моргенштерн. Это та самая игрушка из Колизея Зельдбуля, которая при попадании вызывает огненные столбы. Ты где его прятала? Его вообще с собой опасно брать. Вообще, я Моргенштерн давно не видел, и уже решил, что Фира его потеряла, а она, оказывается, под крылом прячет. Впрочем, задумка сработала на славу. Пленка резко вздрогнула и лопнула. Те ей. В бой. Фира тут же повторила пинок, Алисия метнула нож. Пробили щит, а вы сильнее, чем кажетесь. Наконец-то достойное развлечение. Как видишь, откликнулся я. Ты еще успеешь изменить мнение о том, что мы слабые. Вот что с ними не так, дело даже не в том, что они считают свои налеты игрой, а в том, что хотя на кону, жизни, не собираются сражаются всерьез. Они наслаждаются битвой и ни секунды не сомневаются в своей победе. И хи-хи-хи, что-то у нас застой намечается. Для победы нужно больше людей. Ты не уйд. Ну нет, еще раз умирать не хочу. Сейн выпустила из клубка нить, но коротышка вновь принялся читать заклинания. Пожалуй, и мне пора усилить спутников магии, заявил я. Действительно, битва заходит в тупик. Но нельзя сказать, что наши атаки на них не работают. Самая сильная среди моих спутниц – Рафталия. Возможно, если соединить ее сильнейшие навыки с аттак-саппортом, врагов удастся одолеть. Свайтаура. Поддержал я Рафталию и сосредоточился, будто собираюсь читать это заклинание и дальше. Враги изучают нас. Чем меньше они поймут о наших возможностях к концу битвы, тем лучше. Весь их мир существует за тем, чтобы убивать священных героев и становиться сильнее. Уже понятно, что мы с ними никогда не договоримся. Рафталия, ты поняла, к чему я? Сейчас я использую аттак-саппорт. Есть. Рафталия кивнула и зачехлила катану, чтобы затем ускориться и применить мощный навык. Фира, Лисия, простите, больше их держать порознь не надо. Как только прикажу, разрядите сильнейшие атаки в одного из них. Эклер, помоги Рафталии. Сейн, ты знаешь, что делать. Есть. Как скажете. Так точно. У меня достаточно бойцов, чтобы врагов не приходилось держать порознь. Да, у них много неприятных способностей, но наши атаки против них работают. Однако у них то ли устойчивость к боли, то ли некое сходство с расой Грасс. Иногда есть ощущение, что мы против дыма сражаемся. Даже удивляюсь, как Сейн коротышку прикончить умудрилась. Может, я и не представляю, куда их лучше бить, но добить все равно надо. Конечно, Мне не очень хочется кого-либо убивать, но враги не скрывают, что пытаются нас прикончить. А значит, нельзя давать слабину. И хи-хи, герой щита, в следующий раз тебе точно конец. Коротышка отскочил к здоровяку и начал читать заклинание. Не уйдете. Получай. Я швырнул октоксаппорт, который попал в барьер вокруг здоровяка и пустил по нему рябь. Звяк-звяк. Ха-а. Следом барьер пал под натиском Моргенштерна-Фира. Непонятно, когда она его подобрала, и броска Лиси. Быстрый клинок. Размытый штрих. Рафтелия просочилась в брешь и нацелилась на коротышку, но здоровяк прикрыл его собой. Из его руки хлынула кровь. Да чего острый, это же клановое оружие. И хи-хи. Похоже, что да. Может, эти герои и умеют действовать в команде, но... Не уйдете. Форкросс. Эклер атаковала врагов светящимся клинком. Она вновь пробила брешь в не успевшем толком зарасти барьере и поразила обе цели, которые понимали, что все равно не увернутся, встали в защитные стойки и попросту впитали урон. Черт, какие неприятные противники. Бывайте. Порта. Не те. Тут Сейн наконец применила скилл сил. Из клубка вылетела нить и обвелась вокруг врагов. ТЦ. Она мне помешала. Да порви ты эту нитку. И без тебя знаю. Сейн посмотрела на меня, видимо, попросила добить, пока не убежали. Октоксаппорт. Еще один бросок, а затем пусть их кто-нибудь ударит. Отлично, октоксаппорт попал в здоровяка. Ха-а, Рафтелия накинулась в две катаны. Тройной порыв. Она за мгновение провела три парных колющих атаки. Короче, шесть дырок. Если повезет, конечно. ХМПФ. Здоровяк ловко перехватил кусаригаму так, что перед ним появился защитный крест. Атаки Рафтели высекли искры, но своего не добились. Живее. Враги разорвали путы Сейн. Ихи, я даже малость испугался. Портальный свет, сказал коротышка, и обе фигуры исчезли. ТЦ, сбежали. Дерьмо, от таких бит все настроение к черту. Хотя можно пожаловаться, что столкновение именно здесь, это тоже ни в какие ворота. Кто это такие? Спросила Эклер. Судя по словам Сейн и их ответам, убийца из параллельного мира, причем пытающиеся с эгоистичной целью уничтожить этот мир. За уничтожение миров полагаются награды. Скорее всего, Грасса и ее товарищи не знали про это, поскольку никогда не добивались успеха. Сколько же нужно битв между мирами, чтобы обрести способность воскресать после смерти? Волны происходят, когда между собой сталкиваются два мира. Это значит, что герои разных миров могут сражаться друг с другом. Полагаю, эти ребята пытаются доказать, что сильнее всех. Крайне дурацкая причина. К тому же они оказались не клановыми и не священными героями. То есть против нас воевали бойцы уровня Фира или Лиси. Что же будет, когда придет главарь таких сильных противников? Явно не священный герой, им запрещено, но какой-нибудь клановый. Чего говорить, такой меня и прикончить может. Короче говоря, нельзя оставлять Рина без присмотра, когда вокруг разгуливает такое. «Мы должны как-то поймать его», — заявил я, приступая к первой помощи товарищам. «Вы уже рассказывали о сути волн, но я не думала, что против нас встанут такие враги. Их очень сложно понять. К тому же оказывается, что они умеют воскресать. Согласна, они много дурачатся, но при этом чудовищно сильны. Более того, бессмертны. Я считаю, нам необходимо в ближайшее время обсудить меры борьбы с ними, и вот они дона. Необходимо разобраться, как именно им удается воскресать. Я понимаю, но сначала герои». «Правильно», — поддержала мое мнение Рафтелия. «Нужно как можно скорее поймать остальных священных героев. Они очень сильные, но мне кажется, уровень у них маленький», — предположила Фира. «Она вполне может оказаться права. Опыт подсказывает, что они перебрались в наш мир, наспех набрали уровень и бросили нам вызов. Перед нами действительно сложный вопрос. Что важнее, поскорее выкурить врагов, раскрыть секрет воскрешения и добить или же найти и захватить героев? Чем дольше мы медлим, тем хуже наши дела. Нам с Рафталией 2 эфира еще долго ждать, пока спадет проклятие, уменьшающие характеристики Трисейн не особо сильна, а в Эклер я не уверен, хоть она и освоила стиль непобедимых адаптаций. Лисия пока развивается. Не знаю, какой она будет на 100 уровне, но надежды у меня огромные. Отсюда загвоздка. Даже если мы выясним, как именно воскресают враги, и как их нужно убивать, не факт, что у нас получится довести дело до конца. Поэтому я решил, что герои сейчас важнее. Если уговорить их стать сильнее по моим методам, головной боли сразу поубавится. А если еще переговорим со звездными героями, можно будет выдохнуть с облегчением. На Афуме сама, Да, Атла. Атла подошла, чтобы убедиться, что мы не пострадали. Я отчетливо осознала, насколько слаба. Я хочу стать сильнее. Не забивай себе голову, Атла. Я и один справлюсь. Посмотри правде в глаза, брат. Осекла Фаура Атла и нахмурилась. Мы с тобой слишком слабы, чтобы сражаться наравне с Наофуми самой. Что бы ты ни говорил, сейчас даже ты можешь лишь путаться у него под ногами. Мы должны подумать о том, как стать сильнее. Атла, каха, значит, мне нужно стать еще сильнее. Слова Атлы разожгли энтузиазм Фаура. Хакука считаются элитными полулюдьми, так что они действительно станут сильнее. С учетом того, что нам предстоит, хотелось бы их обоих поскорее развить. Я тоже постараюсь приносить вам пользу, Иватанидона. Я не потерплю, чтобы подобные личности уничтожили наш мир. Да, я тоже, но сейчас наша главная задача – поскорее поймать Рина. В общем, Сейн, как мы и договаривались, ты. Но когда я уже собирался отправить ее в путь, я ощутил, как что-то пронеслось мимо меня на огромной скорости. Как же надоело, что проблемы возникают одна за другой. Примечание: оружия японских простолюдинов, буквально серп, кама, на цепи, кусари. Прим, редактора. Если проклятие на Рафтали действительно развеялось в том бою, это косяк автора. А возможно, заклинание не развеивает эффекты, а отключает их на время своего действия, как большой глаз бихолдера. Тогда все сходится. Прим, редактора. Блин, забыл чайник на плите, и он сгорел к чертям. Как я теперь без чая? Том 11, глава 17. Соблазн, это еще что такое? Опять те двое? Может быть, Рен, У, Че, что это? Рафталия приложила ладонь ко лбу, замотала головой и огляделась по сторонам. У меня внизу живота какое-то странное чувство. Сфера тоже что-то не так? Мимо нас пронеслось нечто вроде ударной волны, но урона не нанесло. Однако есть и те, кто отреагировал на нее странным образом. Атла, Наофуми сама, отпусти меня, брат, отпусти. Атла, Атла, Атла. Не понимаю, каха, что происходит. Обернувшись, я увидел, что остальным как-то не по себе. Лучше сделаю вид, что не вижу, что происходит с Хакука. Такое чувство, что если я хоть кому-то из них помогу, будет только хуже. Что-то я не догоняю. Похоже, на Лисию и Эклер волна подействовала слегка. Они просто стоят так, словно не находят себе места. Что случилось? Я пока не могу понять, как на это отвечать. Господин сама Уфеф. Что-то Фира смотрит на меня налившимися кровью глазами. Не пора ли делать ноги? Судя по ней и Хакука, их всех чем-то околдовали. Рафу. Рафтян шлепнула Фира по щеке. Та заморгала и пришла в себя. Ой, что случилось? Раф. Следом Рафтян запрыгнула Фира на голову и начала что-то делать. Видимо, создает какой-то барьер. У Рафтян вообще много полезных способностей. Смотрите, Сейн вытянула палец. Что там? Лучше просто посмотрите, сказала она одновременно с тем, как я увидел взметнувшиеся в воздух клубы пыли. И вот они Дона. Наофуми сама. Вижу. Не знаю, что там происходит, но нам нужно пойти и посмотреть. Мы дружно побежали разбираться, что стряслось. Брат, отпусти. Атлаа, они, пожалуй, пусть тут остаются. Тем более им по уровню нельзя. Наши недавние враги всерьез собирались убить героев. Детишкам будет безопаснее переждать вдали от меня. Тириаа, получай. Ты слаб, слишком слаб. Да дерьмо, мы добрались и увидели. Матаису, падре, я делаю все, что в моих силах. Судя по словам Матаису, ему стало только хуже. Он приветливо махал рукой, а второй скрещивал оружие с Рином. Не беси, какой я тебе падре, и не маши рукой по ходу боя. Ты чего творишь, падре? Ты говорил, что надеешься взять Рина живьем, поэтому я выманил его и не даю сбежать. Наофуми сама, вам не кажется, что наши враги искали в логове разбойников как раз героя копья? Скорее всего, ты права, он подслушал нас и решил взять дело в свои руки. Ему удалось разминуться с нами и столкнуться с основным противником. Только вот ты тоже в розыске, Матаису. Что-то у меня голова разболелась. Меч портала. Рен нас заметил и пытается сбежать. Между нами и Рином повисло молчание. То ли навык Рина дал осечку, то ли еще что, но за его возгласом ничего не последовало. Неужели та подозрительная волна каким-то образом помешала ему? Тебе не уйти от силы соблазна. Значит, все-таки Матаису. Кстати, наконечник копья Матаису почему-то скрывают пиксели цензуры. У меня точно с глазами все в порядке, судя по названию навыка и тому, как вел себя Фаурон, создал поле, которое соблазняет всех попавших в него. Да, такой прием как раз в его стиле. Хм, кстати, а ведь Матеесу, если посмотреть, чудо как хорош собой. Вокруг него блестят искорки, а пейзаж за спиной постепенно окрашивается в розовый. Ой, я не могу, такой красавчик, даже я не буду против, если он насадит меня на свое копье. Тьфу, какого черта? Я замотал головой, чтобы прийти в себя. Уф, еле успел. Еще немного, и я перешел бы черту. В общем, поле вокруг себя он создает исключительно мощное. Вы в порядке, народ? Да-да, ответила Рафтелия. На нее поле, кажется, почти не влияет. Ну, у нее очень высокая устойчивость к разного рода иллюзиям, так что и соблазн она успешно отражает. Если бы она поддалась на соблазн Матеесу, тут даже я бы сник. Хорошо, что она у меня такая стойкая. Слава енотообразным Итануки, ловко обманывающим людей. Ага, ответ Эклер меня немного встревожил. Хочется верить, с ней действительно все в порядке. Яен не могу, у меня есть Ицуки сама. Лисия реагировала очень странно. Кажется, она делала выбор между Ицуки и Матеесу. Я в порядке, господин сама. Рафу, ты в порядке только благодаря сидящей на тебе Рафтян, Фира. В прошлый раз ведь попыталась на меня накинуться. Ну Асейн, я в пэ, с ней все хорошо. С одной стороны, не хочется стоять в поле Матеесу, но не можем же мы упустить шанс, который он нам дал. Так, в общем, Рен, кажется, догонялки закончились. Я не очень представлял, как вести себя в такой ситуации, но если Рен действительно не может сбежать, это нам только на руку. Матеесу вроде как за нас, так что его пока можно не опасаться. Фира Таан, нет, ох, Фира увидела Матеесу, тут же попятилась, а затем пустилась в бегство. Стой, Фира, куда собралась? Рафу-у-у-у, хоть Рафтян оставь. Так с Рафтян и сбежала. Что за дела? Чем дальше, тем меньше у меня людей. Теперь вот остались только Рафтелия, Эклер, Лисия и Сейн. Сможем ли мы таким составом поймать Ирина и Матеесу? Пришло время расплаты, Рен, выпалил Матеесу. Расплаты, это мое слово. Разговор начался даже без меня. Ладно, поскольку Матеесу вроде бы на нашей стороне, поймать Рена будет попроще. Жаль только, Рен как обычно не хочет смотреть правде в глаза. Не думал, что по мою душу придет тип, без группы ни на что не способный. Нашел что сказать, одиночка, огрызнулся я, рассердившись. Надеюсь, ты еще помнишь, чем кончился прошлый бой. Я не проиграю трусам, которые нападают толпой на одного. А ты у нас сама храбрость, нападаешь из-под тишка на человека, который не может атаковать. Сам виноват, что не заметил. Выкуси, заметил. Как раз благодаря спутнику, которых у тебя нет. Как я и думал, Рен играет по своим правилам. Разговаривает он довольно странно. Такое чувство, будто глубины сознания на поверхность всплыли. Он сейчас ничем не отличается от убежденных в собственной непобедимости малолеток, которых полно в онлайновых играх. Хотелось бы вслух сказать, что ему нужны подручные, если он надеется победить, да он все равно не послушает. Нападаю. Тыпова. Не успел я договорить, как Рен оттолкнул Матеесу и побежал к нам. А, стоять! Запоздало крикнул Матеесу. Пожалуй, первым делом Рена надо остановить, затем приказать Рафтели и Эклер атаковать. Они, кстати, уже обо всем догадались, и обе отступили за меня. Сейн тоже держится позади. Алисия, эй, чего стоишь с потерянным видом? Готовься к битве. Я немного волнуюсь, но кажется, основная часть спутников работать в команде готова. Рен замахнулся клинком на меня, я, нет, не на меня, сменил цель и побежал на Лисию. Так а вот это уже явно ненормально. Рен либо растерян, либо не в ладах с собой. Уа! Воскликнула Лисия, неожиданно оказавшись в опасности. Он что, будет выбирать того, кто кажется ему слабее всего? Конечно, в первую очередь устранять слабых, хорошая тактическая основа, но разве он сам не говорил, что хочет честной битвы? Кроме того, он серьезно ошибся, потому что прямо сейчас Лисия. Ря-а-а-а! Испустил Рен клич и замахнулся на Лисию. Уа-а-а-а! Лисия присела, но не от страха. В следующее мгновение она метнула нож с веревкой в ближайшее дерево и с его помощью резко отпрыгнула. И одновременно с прыжком метнула в Рена 4 железных прута. Он так внезапно напал, протянула Лисия. Ты еще внезапнее. Ничего себе маневр. Буквально за мгновение уложилась. Может, она ходит в параллельный мир и там воюет? Хотя, наверняка увернулась просто потому, что разглядела замысел противника. Прекрасный маневр, Лисия-сан. поддержала меня Рафтелия. Еще бы, такой прекрасный прыжок. Кстати, откуда она эти прутья взяла? Стиль непобедимых адаптаций подразумевает ношение тайного оружия. Каха, прутья Рина не пронзили, но заставили подать раздраженный голос. Обо мне тоже не забывайте. Если честно, я бы с радостью забыл. Не хочу плясать под дудку Матрису. И вообще я бы был признателен, если бы он отступил. А вообще, раз уж он сейчас никуда не убегает, самое время его порасспрашивать. Рина, о том, кто за ним стоит. Не Матрису. Сдался мне он. Эй, ты, где сука? В ответ Рен скривился и вложил в клинок столько зловещей силы, что она чуть ли не вытекла наружу. Кажется, этого говорить не стоило, и вот они Дона. ГМ от неосторожных вопросов может стать хуже, тяжело будет из него что-либо выудить. А ведь так хотелось хотя бы узнать, где суку искать. Короче, Рен, я тебе не враг. Тебе незачем слушать ту мразь и отыгрывать главаря. А-а-а-а! Взревел Рен, не дав мне закончить, занес над головой меч и кинулся в бой. Как ты только смеешь называть себя героем, демон, я покараю тебя. Он совсем связь с реальностью потерял, это ты сейчас в шаге от поражения. Пробудись, моя мощь, придай мне сил посреди битвы. Ой-ой, ой, больно стало, ой, мурашки по спине. Нельзя же настолько пафосного школьника отыгрывать. Я убью его, не вздумай. Остановил я Матаису, уже занесшего копье для решающего удара. Меч Рина столкнулся с щитом. Хаем, как я и думал, атаки у него довольно слабые. Скорее всего, если я голой рукой поймаю лезвие меча, мне ничего не будет. Может, если показать ему, какая между нами разница в силе, он все-таки сдастся. Я стану сильнее всех. Да, моя жажда не знает границ. Здесь и сейчас во мне пробудится новая сила и уничтожит тебя. Моя жажда безгранична. Именно за ее счет я стану сильнейшим. Я пробужу силу, одержу победу, обновлю экипировку, соберу деньги, впитаю мощь и стану сильнейшим во всем мире. Этот мир будет моим. У него все дома, он еще и повторяется. Да-да, жажда, я понял. Пробужу силу, но ведь у него уже есть сила героя меча. Неужели проклятие настолько портит рассудок? Он деградировал до типа, от речей которого уши вянут. Меня после той парочки еще и омерзение стало пробирать, когда слышу о стремлении стать сильнейшим. Я уже более-менее начал догадываться, что за проклятие поразило Рина. Алчность. Но как? Его алчность какая-то предельно жалкая и мелочная. Разве можно ее назвать настоящей? Настоящая алчность – это ведь бездонная жадность, безграничная жажда, стремление обладать всем. В случае Рина она свелась всего-то к стремлению стать сильнее. Конечно, от этого он не перестает быть алчным. Однако поддавшегося настоящей алчбе человека должна терзать более уродливая, всеобъемлющая жажда. Но Рен замкнулся на силе. А, кажется, я понял, в чем дело. Ему, так сказать, процесс важнее результата. Алчность можно описать так. Тебе захотелось, а, ты получила, как получила, захотелось б, получил б, и так далее. Однако для Рена сила стала самоцелью. Он стремится к ней не потому, что хочет с ее помощью чего-то добиться. Цели и средства поменялись местами. Со мной похожее было, поэтому я его отлично понимаю. Когда я занимался торговлей, я набирал деньги на покупку нового снаряжения, но порой деньги и для меня становились самоцелью. Неужели такой мелочи достаточно, чтобы открыть проклятую серию? Впрочем, мои мысли объясняют и то, почему у меня проклятие алчности не проявилось. Как бы я подобную алчность не взращивал, гнев бы она никак не переборола. Это малая, временная алчность. В том, что меч Рина относится к проклятой серии, сомневаться не приходится. И раз так, что-то заставило проклятие проявиться. В моем случае поводом стало вмешательство суки в нашу с Матеису дуэль. Однако прямо там я щит гнева вызывать не стал. Впервые он включился во время битвы с зомби-драконом, когда мне показалось, что Фира погибла. А теперь и у Матеису появилось с виду проклятое оружие. Может, проклятая серия пробуждается, когда владелец легендарного оружия получает сильную психологическую травму. И у меня, и у Матеису обстоятельства были те еще. Нас обоих бросило в такое отчаяние, что мы даже руки могли на себя наложить. Однако героям нельзя умирать. Смерть героя может привести к гибели мира. О самоубийстве не может быть и речи. Кажется, это и есть ключ к разгадке. Выходит, что проклятая серия – защитный механизм на случай, если герой получит душевное расстройство. А с другой стороны, даже если я прав, что заставило Рина дойти до ручки. Когда мы виделись в позапрошлый раз, он был достаточно спокоен, чтобы с ним разговаривать. Правда, настаивал на том, что его спутники погибли из-за собственной слабости. «Я сильнейший герой, который спасет мир». Раздражение от слов Рина прервало мысли. «Почему у тебя все фразы такие дурацкие? Хватит уже, не знаю, проклятие за него говорит или еще что, но нам надо его заткнуть. Спасешь, вот и спасай, идиот. Как ты собрался его спасать, возглавляя местных разбойников? Сильнейший, который спасет мир. Это говорит главарь бандитов, который нападает на всех, кто не понравился, и с переменным успехом побеждает. Если думаешь, что прогнившее общество можно так спасти, то пожалуйста. Но мир ты этим не спасешь и волны не остановишь. Ты меня уже по горло достал проповедями о своей силе. Я не собираюсь больше слушать придурка, который, завладев такой мелочью, объявил себя царем горы. Это еще не конец. Далеко не конец. Почувствуй мою силу. Меч Рина изменился. Эволюция. Помнится, и у меня в свое время щит гнева превратился в гневный щит. В том, что условия похожие, сомневаться не приходится. А значит, клинок Рина только что мог стать заметно сильнее. А да, я постиг новое умение. Сила Ракшасы. Меч Метеора. Ты же им уже пользовался, причем против меня. Прекращай выдавать уже известные техники за только что освоенные. Даже в хрестоматийной манге так не делают. Что с тобой такое? Я вынес приговор. Имя кари для сего никчемного преступника – сокрушение. Познай божественный удар, который напоит мои богатства. Голд Ребеллион. Рен вознес меч к небу. Откуда ни возьмись слетелись сокровища и собрались над нами в гуманоидную фигуру. В ужасно безвкусную и зловеще выглядящую золотую статую. Да уж, если такой удар пропустить, испугом я не отделаюсь. К тому же не все мои спутники смогут сбежать. Эх, а неужели все-таки придется его блокировать? Так и тянет вздыхать. И кстати, куда подевалась сила Ракшасы? Меч Метеора? Применил-то он совсем другой навык. Приемы у него все подлее и подлее. Возможно, это тоже разновидность алчности, жажда победы. Думаю, он использовал навык уровня Blood Sacrifice и наверняка серьезно поплатился. Ага, так вот почему у него такие нищенские доспехи. Получай, все назад. Ты так точно. Вы справитесь, Наофуми сама, с вашими текущими характеристиками. Сбежать-то все равно не успею. Был бы у меня какой-нибудь летающий спутник, я бы еще подумал. Вот бы Фира умела летать, как в мире Кидзуны. К моменту нашего возвращения она стала достаточно сильной, чтобы перевозить меня. Пока я мечтал, статуя опустилась, и я встретил ее щитом. Тяжелый импульс эхом прокатился по всему телу. Каха, не знаю, в проклятии ли дело, но пробирает здорово. Рафтелия, есть. Рафтелия приложила ладонь к зачехленной катане. Встала в стойку для яя и побежала ко мне. Быстрый клинок, размытый штрих. Катана покинула ножны с чистым звоном, нанесла меткий удар и вновь вернулась в чехол. В статуе появилась длинная борозда. Послышался звяк, и золото начало крошиться. Уф, надеюсь, больше он так не будет. И вот и не Дона. Ну, да, я может и крепкий, но и у меня есть рамки. Я бы с радостью просто убежал от этой атаки, если бы все спутники успели выбежать из зоны поражения вместе со мной. С другой стороны, жаловаться тоже бессмысленно. Чем теснее наши ряды, тем меньше возможности для спонтанных решений. Дополнительная маневренность нам бы не помешала, но можно посмотреть и с положительной стороны. Теперь у нас, как и кидзуны, стало много бойцов. Ладно, вернемся к Рену. Черт, я стану еще сильнее. Я одолею вас, даже если пожертвую ради этого всем. Хватит уже. Рен занес меч и начал меня кромсать. Он бил то сверху, то сбоку, по диагонали. А я постоянно уклонялся от атак, блокировал их или отводил. Подыгрывать ему я не собираюсь. Он верит лишь тем, кто предлагает ему удобные оправдания, не верит мне и надеется обрести силу, размахивая проклятым оружием. Он так и собирается ко всему относиться, как к игре, как это было с Лингуем. Он не выдержал и забросил изучение стиля непобедимых адаптаций. Верит, что никаких других методов усиления не существует. С меня хватит. Может, проще его расчленить и посадить под замок и держать в живых. Мне его убить? Я же сказал, нет. Судя по Матаису, ему просто не терпится поскорее прикончить Рина. Кстати, с какой стати ты к нам примкнул, Сейн? Запечатай ему все навыки. Затем мы дружно набросимся и вырубим его. Но если будет упрямиться, хоть я и не договорил, товарищи вроде бы поняли мой замысел и без слов. Похоже, другого выхода нет, печально согласилась Рафтелия. Нет, «Пожалуйста, не спешите». Лишь один человек выступил против. «Иватани Дон, разрешите мне сразиться с героем меча один на один». «Зачем?» «Еще после нашей прошлой битвы у меня в отношении героя меча появилась пара мыслей. Надеюсь, я смогу их донести с помощью клинка. Ты понимаешь, сколько дурного пафоса сейчас было в твоих словах?» «Да, мое терпение тоже на исходе. Я хочу поговорить с самовлюбленным героем меча по душам. Разрешите сразиться один на один, а в этой даже больше. Если я увижу, что тебе грозит опасность, тут же вмешаюсь. Согласна, может, мне не слишком по душе рыцарский дух Эклер, я не хочу терять хорошего бойца и, как бы странно это из моих уст не прозвучало, товарища, я не буду наивно клясться, что не допущу на пути к миру никаких жертв, но по крайней мере смерти по таким дурацким причинам терпеть точно не намерен. Конечно, я переживаю за Эклер, может она и умелая, но против нее герой, поскольку его оружие усилено, я наложу на тебя поддерживающую магию. Откажешься, запрещу сражаться, потому что дуэль выйдет нечестной. Хорошо, благодарю за стремление к честности поединка. Я поддержал Эклер с Вайтаурой. Будь здесь Садина, мы бы наложили на нее воплощение громовержца. Но сейчас мне больше нечего предложить, потому что сакрифайсауру на нее накладывать точно не стоит. Приняв мое благословение, Эклер указала клинком на Рина. Тот, правда, снова попытался побежать на Лисию, так что Эклер пришлось перегородить ему путь. «Это наша вторая битва, герой меча Амакедона. Она направила острие точно на противника. Если желаешь сразиться с Иватани Дона или героем копья Китамурой Дона, победи сначала меня, ПФ. Уж кто-кто, а ты мне точно не ровня. Тогда закончим же дуэль, так и не завершившуюся в тот раз. Знай же, герой меча, мое имя, Эклер Сявит, клинком, данным мне королевой, я выправлю твой наивный характер». Слова Эклера знаменовали начало битвы. Том 11, глава 18. Вспышка. Мы все отошли на почтительное расстояние и сели смотреть на поединок. Один только Матеису выглядит так, словно только и ждет удобного случая, чтобы прикончить Рина. «Матеису, не мешай, как скажешь, падре. Он нам, конечно, помогает, но надо бы и его как-то урезонить. Впрочем, если он меня слушает, с ним будет попроще, чем с Рином. Правда, есть желание сбежать от него подальше». Эклер резким выпадом попала в плечо Рина. Не проткнула, но очко ей засчитать можно. «Хаэм, и это все, на что ты способен. Ты стал даже медленнее, чем раньше», — с вызовом бросила Эклер. Рен вытаращил глаза и сжал меч еще крепче. «Я не проиграю. Я сильнейший. Ради силы я пошру все». Рен заговорил по слогам. Зловещий одноручный меч в его руках превратился в черный двуручник. Причем черная аура вокруг оружия стала еще сильнее. «С Эклер точно все будет хорошо, я не удивлюсь, если меч усилился настолько, что уже превосходит мою защиту». Приглядевшись, я разглядел на оружии несколько украшений. Гарда гравирована изображением чего-то собакоподобного лисы, на рукояти видна гравировка в виде свиньи. При этом я обратил внимание, что после превращения меча речь Рина изменилась. Теперь он грозится все пожрать. Возможно, в нем пробудилось чревоугодие. Я стану сильнейшим. Даже сейчас, в этот самый момент, я становлюсь сильнее. Я обрету силу поистине запредельную, уничтожу вас и сожру ваши очки опыта. Рен занес меч и побежал. Бегает он неуклюже, но быстро. Дерья-а-а. Рен принялся махать оружием как попало. Даже намека на какой-либо боевой стиль нет. Эклер то выгибалась, то пригибалась и уверенно избегала клинка. «Твои атаки монотонны, сколько бы сил ты в них ни вкладывал, они не одолели бы меня даже в прошлой битве». «Аво, ну, она права, двигается он быстрее, но также безыскусно. Видимо, если провести с мечом столько же времени, сколько Эклер, увернуться от его взмахов будет проще простого. Мне вспоминается битва Садина и Рафтали. Садина тоже предугадывала все движения Рафтали и уворачивалась в самый нужный момент. Видимо, Эклер научилась делать то же самое». «Кахада, попадайте же, каждая из моих атак должна сокрушать все и вся. По характеристикам Рен бы ее победил, но он не может попасть из-за разницы в умениях. Почему? Почему я не могу попасть? Еще бы ты попадал, не вкладывая в атаки никакого усердия. Нападать безыскусно, все равно что не хотеть попасть по цели. Замолчи, и как бы поступили на ее месте Рафталия или Фира, они не стали бы сдвигаться в последнюю секунду и уповали бы просто на скорость. Битвы плечом к плечу со мной привели к неизбежному результату, нападать Рафталия научилась куда лучше, чем защищаться. Во многих битвах она даже не пытается уворачиваться и просто прячется за меня, зная, что я выстою перед любой атакой. Возможно, нам пора всерьез заняться тренировками. Спрошу-ка Лисию, однокурсницу Эклер, чтобы лучше понять происходящее. Как тебе битва, Лисия? Уа, ну, понимаете, все атаки героя меча самые однообразные. Любой опытный боец с легкостью их избежит. Хм, ну, тут не поспоришь. Может, Рен и быстрый, но от такого, пожалуй, даже я бы увернулся, настолько примитивны его атаки. Грубо говоря, у него два приема. Взмах вертикальный и взмах горизонтальный. Иногда он изламывает траекторию атаки, но момент излома пропустить невозможно. Ларк и Грасс намного искуснее него. Рен по сравнению с ними кажется ребенком с игрушечным мечом. Проклятие ведь только характеристики усиливает. Мне даже кажется, что до проклятия Рен еще хоть как-то пытался изгаляться. Что же это все, на что ты способен? Значит, пора бы мне приступить к делу. Каха, это еще не все. Я выиграю в сухую. Ничего себе фразочка. Он думает нападать и нападать, не давая противнику нанести ответный удар. Ах да, помнится, Рен говорил о том, что в его вормощи Торики мертвый класс. Это как раз потому, что их убивали, не давая никак ответить. Кажется, он говорил, что в его игре защищались, уворачиваясь, но что-то тут нечисто. В классических сетевых играх насмешливое отношение к защитным классам в первую очередь проявляется в битвах против других игроков. Однако и Матаису, и Рен, и Ицуки кажутся мне полными дилетантами в деле битв против людей. Возможно, они действительно играли в такие игры, но в этом мире другие правила. В этом я уже уверен. Получай. Рен остервенело опустил меч. Как только острие коснулось земли, послышался грохот, а от ног Рена побежало лезвие. Ух ты, раскалывающая землю атака. Довольно мощная, стало быть. Попался. Эклер в очередной раз попыталась пронзить плечо Рена колющим ударом, но раздался лишь стук, острие отскочило. Похоже, он стал еще крепче. Хе-хе-хе, этот меч обладает сильным эффектом самолечения. Все твои жалкие атаки бессмысленны. Покорись и признай поражение. Рен злорадно усмехнулся и сверкнул глазами. Видимо, насмехается над тем, что Эклер не может нанести решающий удар. Но в объяснение зачем пустился, у меня вон прошлый доспех тоже с эффектом самолечения был, и что теперь? Хм, может, ты и мягче Иватанидона, но хочешь сказать, что любая рана мгновенно заживет. Неприятно, пробормотала Эклер, глядя на острие своего клинка. Она еще даже не вспотела. Видимо, пока уверена в своих силах. Смирись с поражением и стань очками опыта. Сила Ракшасы. Меч Метеора. Опять. Но поскольку меч двуручный, навык сработал иначе. Во все стороны разлетелись черные звезды. Когда Эклер уворачивалась от них, ее фигура на мгновение расплывалась в воздухе. Это же одна из защитных техник стиля непобедимых адаптаций, Марева. Ага. Здесь уровень пафоса тоже не изменился. Лисия, прекрати отыгрывать комментатора. Я в этом настолько не разбираюсь, что мне даже не пришло в голову спросить, что это было. На Афуми сама может, вы и правы, но умения Лисии-сан и Эклер-сан подталкивают к мысли о том, что нам с вами тоже следует тренироваться, не так ли? Дело говоришь, Рафталия. У меня такое чувство, что я им уже уступаю, хотя совсем недавно такого еще не было. Пожалуй, кажется, пора всерьез браться за тренировки. Если их стиль учит так двигаться, на его изучение стоит бросить все силы. Конечно, я помню, что из-за геройского оружия толком его освоить не выйдет, но вреда от изучения точно не будет. Пожить, что ли, в горах, чтобы потом выживать проще было. Это еще не конец. Чейнбайнд, ХМПФ. Рен призвал цепи и метнул их в Эклер, но та несколькими взмахами меча разрубила призванный металл. Что? Значит, точка действительно способна легко уничтожить как крепкие цепи, так и вражескую защиту. Это не конец. Познай силу моих сильнейших навыков. Хайтсорд.